Шофер-солдат хочет щегольнуть безумной скоростью, зная, что седоки спешат, и предвкушая пятирублевую бумажку на чай. Быстро нельзя быстрей. А Забугиной кажется, что они ползут медленно-медленно. И когда тяжелая батарея с пушками и зарядными ящиками задержала их минут на 20, Вера плакала слезами нетерпения и досады. «Господи, да что же это? Ведь мы без конца ждем. Ведь это ни на что не похоже». И в эгоизме любящей Вере казалось, что батареи, бог с ними, скучное что-то, никому не нужное, лишнее, попавшее поперек дороги, ею которой впереди весь смысл жизни. Вовка молчал, теребя свою чудесную ассирийскую бороду. Это было у него признаком величайшего волнения, так как бороду свою он берег и холил, обращаясь с нею весьма почтительно. Единственное, что он обыкновенно позволял себе, это любовно и важно спрессовывать ее ладонями. «Вот глупейшее, корявое положение», — подумал он. «У меня даже не хватает решимости хоть как-нибудь косвенно ей намекнуть». В штабе дивизии Вовка хотел сначала сам повидаться с генералом Столешниковым. Надо подготовить его, чтобы он, в свою очередь, подготовил невесту Загорского. «Вера Клавдиевна, посидите минуточку. Я сначала пойду в штаб, разузнаю, как и что». «А если он в штабе?» «Ведь он в штабе, пришлите его, только скорее, слышите? Господи, как бьется сердце, неужели?» «Хорошо, если только он здесь». Не глядя на нее, ответил ассириец, выходя из автомобиля. «Ведь и так бывает. Они, штабные, целыми днями пропадают на позициях». И уже поднимаясь на крыльцо, Вовка оглянулся украдкой. Сидит, вся дрожа от волнения, и все существо ее светится каким-то лучистым сиянием. И такая она интересная, хорошенькая, в сером дорожном платье, купленном в Киеве, и в мягком английском берете. Генерал совещался с Стеглеевым. Хотя, вернее, Столешников говорил, надо, мол, сделать то-то и то-то, говорил дельно и разумно, и начальнику штаба волей-неволей оставалось только соглашаться. Конечно, в глубине своей уязвленной души он считал себя гением, если и не Наполеону, то, во всяком случае, старому Мольтке равным. Доложили о Криволуцком. Столешников встретил его как знакомого. Они встречались в Петербурге еще до войны. «Ваше превосходительство, Загорский в плену? Это верно?» «К моему глубокому сожалению, да. Не могу до сих пор освоиться, что его нет. Его дальнейшая участь известна. По нашим агентурным сведениям, он жив. И хотя ему грозит военно-полевой суд, есть все основания полагать, что жизнь-то, во всяком случае, пощадят. У них желание сыграть на нем. Они придают ему большое значение, думая, что в обмен за него русские отдадут, по крайней мере, генерала Кусманека. Австрийское легкомыслие, возвращенное венскими кофейнями. Ну что ж, пусть они подольше останутся в этом приятном для нас заблуждении. До конца войны, после чего Загорский вернется к нам. Интереснейший человек и полезный работник, талантливый, сообразительный. Я не сомневаюсь, он вернулся бы приблагополучно назад». Это уже не первая его эскапада с переодеванием, но здесь сыграло свою роль обдуманное предательство. Вообще темная история. Вы у нас, конечно, завтракаете. Через час милости просим к столу. Ваше превосходительство, я не один, со мной невеста Загорского. Невеста? Час от часу не легче. Ну что ж мы ей скажем, бедняжки? Она его очень любит, безумно. Это уж совсем плохо. Скрыть нельзя, а правда ошеломит. Трудно провести это с дипломатическим тактом. Правду. Где она? Сидит в автомобиле. Столешников глянул в окно. «Какая милая! Так и расцвела в ожидании. Я потом расскажу вашему превосходительству, что с ней было, целая эпопея. А теперь как же ей сказать? Ну, скажите, что я командировал его по всему фронту дивизии, и что это займет добрых двое суток, пока, мол, к ее услугам комната Загорского, где все в полной неприкосновенности, пусть отдохнет, а вечером вместе с нею ужинать к нам. А дальше? Ну, дальше там видно будет». Да, неприятная история. Ассирийц вернулся к Забугиной.